Мусорный бак проснулся вечером 5 августа, по-прежнему лежа на столе для блэкджека в казино MGM Grand Hotel. Увидел перед собой молодого мужчину с прямыми волосами соломенного цвета, в солнцезащитных очках, оседлавшего стул, повернутый спинкой вперед. Первым делом мусорник обратил внимание на камень, который висел в V-образном вырезе спортивной рубашки. Черный, с красной щелью посередине. Как глаз волка прошлой ночью. Он попытался сказать, что ему хочется пить, но с губ сорвался лишь слабый стон. «Ты точно провел много времени под солнцем», — посочувствовал Ллойд Хенрит. «Вы... это он?» — прошептал мусорник. «Вы... босс? Нет, я не он. Флэг в Лос-Анджелесе. Хотя он знает, что ты здесь. Днем я говорил с ним по радио». «Он едет?» «Только для того, чтобы повидаться с тобой? Черт, нет! Он вернется, когда сочтет нужным. Мы с тобой, парень, всего лишь мелкая сошка. Он вернется, когда сочтет нужным». И тут Ллойд повторил вопрос, который задал высокому мужчине вскоре после того, как мусорный бак приплелся в казино. «Тебе так не терпится увидеть его?» «Да? Нет? Не знаю». «Что ж, при любом раскладе такой шанс у тебя появится». «Пить?» «Конечно, держи». Ллойд протянул мусорному баку большой термос с вишневым кулейдом. Тот осушил его до дна, потом наклонился вперед, держась руками за живот и постановая. Когда судорога прошла, с щенячьей благодарностью посмотрел на Ллойда. «Думаешь, сможешь что-нибудь съесть?» — спросил Ллойд. «Да, думаю, смогу». Ллойд повернулся к мужчине, который стоял позади него, лениво крутил колесо рулетки и бросал белый шарик, стучавший и подпрыгивавший. «Роджер, пойди и скажи Уитни или Стефани Энн, чтобы сюда прислали жареной картошки и пару бургеров». «Нет, черт, о чем я думаю? Он же тут все заблюет. Суп! Принеси ему супа! Хорошо, чел?» «Мне все равно», — в голосе мусорника слышалась благодарность. «У нас тут есть один парень», — продолжил Ллойд. «Звать его Уитни Хорган. Раньше был мясником. Толстый, крикливый мешок говна. Но как готовит, господи! И здесь есть все. Генераторы еще работали, когда мы въехали сюда, и морозильники были забиты под завязку. Грёбаный Вегас! Второго такого просто нет!» «Да», — кивнул мусорник. Ему уже нравился Ллойд, а он даже не знал, как его зовут. «Это Сибола». «Как ты сказал?» «Сибола, искомая многими». «Да, многие искали этот город, но потом в большинстве своем уезжали, жалея, что нашли. Ладно, зови его как хочешь, дружище. Похоже, ты едва не зажарился, добираясь сюда. Как тебя звать?» «Мусорный бак». У Ллойда, судя по всему, и мысли не возникло, что это странное имя. «Готов спорить, раньше ты был байкером». Он протянул руку. На кончиках пальцев еще оставались следы пребывания в тюрьме Финикса, где он едва не умер от голода. «Я Ллойд Хенрит. Рад встрече с тобой, мусорник. Добро пожаловать на борт корабля «Леденец».» Мусорный бак пожал протянутую руку и с трудом сдержал слезы благодарности. Насколько он помнил, впервые в жизни кто-то предложил ему обменяться рукопожатием. Он прибыл куда хотел. Здесь его принимали за своего. Наконец-то он стал частью чего-то. Ради этого момента он прошел бы по пустыне в два раза больше, обжег бы другую руку, а заодно и обе ноги. «Спасибо», — пробормотал он. «Спасибо, мистер Хенрит». «Черт, если ты не будешь звать меня Ллойдом, мы выльем твой суп». «Тогда Ллойд. Спасибо, Ллойд». «Так-то лучше. После того, как поешь, я отведу тебя наверх и покажу твою комнату. А завтра займемся делом. У босса какие-то задумки насчет тебя, но пока его нет, тебе и без того хватит работы. Мы тут кое-что восстановили, однако дел еще не початый край. Одна наша команда сейчас на плотине Болдера, пытается вывести ее на прежнюю мощность. Еще одна занимается обеспечением подачи воды. Разведывательные отряды патрулируют окрестности. Каждый день к нам приходят 6-8 человек. Но от этого мы тебя, пожалуй, освободим. Ты, похоже, столько времени провел на солнце, что ближайший месяц вполне можешь без него обойтись». «Пожалуй», — с легкой улыбкой ответил мусорный бак. Он уже с готовностью отдал бы жизнь за Ллойда Хенрида. Собравшись с духом, он указал на камень, который висел в ложбинке между ключицами Ллойда. «Это...» «Да, их носят те из нас, кто командует. Его идея. Это черный янтарь. Не совсем камень, знаешь ли, скорее смоляной шар». «Я про красный свет. Глаз». «Тебе тоже кажется, что похоже на глаз? Это щель. Его особый подарок. Я не самый умный из тех, кто сейчас с ним, далеко не самый умный, по большому счету. Но я... Черт, наверное, можно сказать, что я его талисман». Он пристально посмотрел на мусорника. «Может, ты тоже. Кто знает. Уж точно не я. Флэк, он скрытный. В любом случае, мы слышали, что ты не такой, как все. Мы суетни. Подобное он говорит редко. Слишком много народа приходит сюда, чтобы замечать каждого». Ллойд помолчал. «Хотя, думаю, он мог бы, если бы захотел. Я думаю, он мог бы заметить каждого». Мусорный бак кивнул. «Он может творить чудеса!» Ллойд немного осип. «Я видел. Я бы не хотел оказаться среди тех, кто идет против него, знаешь ли». «Да», — кивнул мусорный бак. «Я видел, что случилось с малышом». «Каким малышом?» «Парнем, с которым я ехал, пока мы не попали в горы». Он содрогнулся. «Я не хочу об этом говорить». «Хорошо, чел, вон несу твой суп. И Уитни, вижу, добавил бургер. Тебе понравится. Этот парень отлично жарит бургеры, но постарайся не блевануть, хорошо?» «Хорошо. А мне надо идти, посмотреть, что и как. Если бы мой давний приятель Тычок увидел меня, он бы не поверил своим глазам. Дело у меня, как у одноногого мужика на конкурсе, кто отвесит больше пинков по жопе. Еще увидимся». «Конечно», — кивнул мусорный бак, а потом добавил совсем робко. «Спасибо. Спасибо за все». «Благодари не меня», — весело отмахнулся Ллойд. «Благодари его». «Я так и делаю», — ответил мусорный бак. «Каждую ночь». Но это он сказал уже самому себе. От Ллойда его отделяла половина фойе. Тот что-то втолковывал мужчине, который принес суп и гамбургер. Мусорный бак с нежностью смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду, а потом принялся за еду. Ел жадно, смолотил почти все. И, наверное, чувствовал бы себя отлично, если бы не глянул на миску с супом. Томатным супом цвета крови. Мусорный бак отодвинул ее, внезапно разом лишившись аппетита. Он поступил правильно, сказав Ллойду Хенриду, что не хочет говорить о малыше. Но перестать думать о том, что с ним случилось, это было совсем другое. Он подошел к колесу рулетки, маленькими глотками прихлебывая молоко, стакан которого ему принесли вместе с едой. Лениво крутанул колесо, бросил маленький белый шарик. Тот прокатился по ободу, потом свалился вниз и запрыгал по ячейкам. Мусорный бак думал о малыше. Задавался вопросом, придет ли кто-нибудь, чтобы показать ему его комнату. Он думал о малыше. Задавался вопросом, остановится ли шарик на красном поле или на черном, но по большей части думал о малыше. Прыгая, шарик попал в одну из ячеек, где и остановился. Колесо перестало вращаться. Выпал зеленый дабл зеро. Выиграло казино. В безоблачный, теплый, температура поднялась до 80 градусов, день они выехали из Голдена на запад по автостраде 70, держа курс на скалистые горы. Малыш променял пиво Куэрс на бутылку виски Rebel Yell. Еще две бутылки лежали между ними, каждая в пустом пакете из-под молока, чтобы не укатилась и, не дай бог, не разбилась. Малыш делал маленький глоток виски, тут же запивал большим глотком пепси-колы, а потом во всю глотку орал «Чёрт побери!» или «Эгэгэй!» или «Секс-машина!». Несколько раз он говорил, что сал бы Rebel Yell, если бы мог.